Глава 4. Страсбург, Сен-Дени. Утром Сандрин выглядела лучше. Я накормила ее завтраком — кофе и хлеб с джемом. Потом я подумала, что, может, она не наелась, и на всякий случай оставила на столе немного сыра и банан. Накануне вечером, после того, как девушка отмокла в ванной, я усадила ее в гостиной, и мы около часа проговорили о ней и ее ситуации. Оказалось, она убежала от жестокого мужа и теперь собирается куда-то в Англию. Я одолжила ей кое-какую одежду, в том числе новый свитер, который на Рождество подарила мне мать. Я и взяла-то его только, чтобы та не обиделась, если вдруг случайно наткнется на него у меня в шкафу. «Вернусь чуть позже», — объявила я. «Если будешь нормально себя чувствовать, мы попробуем отыскать твой дом. Тут есть второй ключ от квартиры. Бери, если захочешь куда-нибудь выйти. Читай любые книги, какие приглянутся. Тут есть телевизор, но я не знаю, как его включить». «Спасибо. У вас хороший французский». «Только когда я говорю. Понимаю гораздо хуже». Вскоре я совсем забыла о Сандрин. Я спустилась в метро и доехала до станции Эколь Милитер. Вышла на Рю Сен-Доминик, а дальше на открытую всем ветрам авеню Раппа. Многие считают, что 7-й округ — скучная мини-версия 16-го. Они расположены по соседству, на противоположных берегах реки. Однако в 7-м своя прелесть. Большие высокие дома с просторной планировкой и невероятные образцы Арнуво. Если не заблудишься в переулках, найдешь тут и недорогой отель, и гастроном со всем необходимым. Поравнявшись со входом в крошечное ателье, в стеклянной витрине я заметила женщину. Она сидела за старой швейной машинкой с ножной педалью и задумчиво смотрела куда-то вдаль. Наверное, точно так же она могла бы сидеть здесь и в позапрошлом веке, во времена Виктора Гюго. Для меня в 7-м округе было еще одно развлечение — американская библиотека на Рио-де-Женераль-Кану. Когда-то, много лет назад, растерянная и очень одинокая версия меня нашла там временное убежище среди знакомой речи и среднезападных акцентов. Тут почти ничего не изменилось. Я заказала абонемент на полгода и сфотографировалась у стойки регистрации. Стеллажи ломились от книг. Можно было найти издания на любую тему, хотя мне всегда казалось, что основной специализацией библиотеки были франко-американские отношения. Долгая история безответной любви одной нации к другой. Сначала это были пилигримы, пьяневшие от доступного секса и коктейлей с коньяком, любители синего экспресса и скачек в Ангене, завсегдатые баров и ночных клубов на площади Пегаль. Потом, в годы войны, появились врачи, дипломаты, солдаты, личности вроде посла Буллета и доктора Самнера Джексона, которые помогали освобождать Париж от нацистов. С моего последнего визита прошло почти 10 лет, и за это время им на смену пришло новое поколение молодых мужчин в роговых очках, которые пересекали океан, чтобы сложить свои дары к ногам холодной возлюбленной Франции. Стулья в читальном зале были по-прежнему жесткими, а запрет на еду и напитки никто не отменял. Все осталось таким же, за одним исключением. Там, где раньше царила тишина, теперь постукивали клавиши компьютеров. Я взяла избранное собрание сочинений Альфреда де Мюссе, скопировала оттуда «Декабрьскую ночь» и села за стол, чтобы пробежать текст глазами. Я была уверена, что поэма окажется слабенькой и чересчур манерной, может, даже настолько, что я смогу подтрунивать над Джулианом. Однако между строчек заиграла мрачная мелодия. Я понимала, что мой визит в американскую библиотеку — обыкновенное баловство. Настоящая работа ждала меня совсем в другом месте. И все же, прежде чем шагнуть в неизведанное, мне очень хотелось восстановить утраченную связь с прошлым. В студенческие годы я снимала комнату на Рю Шарон, неподалеку от площади Бастилии. Однако, как и другие студенты-мечтатели, все свободное время я проводила на левом берегу, в погоне за призраками Хемингуэя и Сильвии Бич. Я не могла позволить себе ужин в Клозери де Лила, но кроме него на бульваре Сен-Мишель работали только сувенирные лавки и забегаловки с кебабом. В летних кафе на соседнем бульваре Сен-Жермен иностранные туристы пили дорогой кофе. Я 2 недели копила деньги на ту самую брассери, в которой французские экзистенциалисты встречались со своими издателями. Вышла я оттуда с острым пищевым отравлением и следующие 2 дня провалялась с температурой. По-настоящему я общалась только со своей домовладелицей, пожилой леонкой, которая все время сквернословила. Именно от нее мне достался почти французский акцент, редкое явление, особенно среди американцев. Заговорила я достаточно легко, а вот с пониманием возникли проблемы. В быстрой французской речи я почти не разбирала гласных звуков. Другое дело — чтение. Слова, расписанные по буквам, предлагали все богатство вариантов. Но речь... Как французы умудряются нормально существовать, если слова «тон» и «тон», имея лишь одну общую букву на слух, звучат совершенно одинаково? Мой преподаватель французского в подобных случаях всегда советовал обращать внимание на контекст. Как бы то ни было, общаясь с местными, я начала проявлять излишнюю осторожность и говорила не как леонка, но как типичная жительница Бостона, в надежде, что мои собеседники притормозят и позволят мне спокойно разобраться, о чем идет речь. Через несколько недель хронического одиночества я начала придумывать себе оправдания. Я по-прежнему ходила на вечерние курсы французского и разговаривала с преподавателем, когда подходила моя очередь отвечать на вопрос. Но все мои попытки заманить других студентов после урока в какое-нибудь кафе заканчивались поражением. Одни ссылались на срочную работу, другие — на семью. Вечера я проводила одна, в тишине библиотек и заточении съемной комнаты. Очень скоро все свободное время я стала посвящать учебе и собственным исследованиям. Тогда еще не придумали интернета, где можно найти хотя бы виртуального компаньона, поэтому у меня оставались только книги. Благодаря чтению я очень быстро превратилась в примерную студентку, а девочка, мечтавшая о новых друзьях, постепенно исчезала. В тот памятный первый вечер в американской библиотеке я глазела по сторонам, дожидаясь начала мероприятия, и заметила мужчину, сидевшего в соседнем ряду с книгой. На мгновение он поднял голову и осмотрел собравшихся поверх очков. Может, просто хотел дать отдых глазам. Вдруг наши взгляды встретились, и я улыбнулась краешком рта, словно мы с ним были знакомы. Он не обратил на это внимания и, посмотрев куда-то сквозь меня, снова вернулся к чтению. Мне оставалось только гадать, почему я решила поприветствовать какого-то незнакомца. Через несколько минут заведующая библиотекой представила Джулиана Финча, и тот, поднявшись на сцену, вкратце рассказал о заезжей американской писательнице звезде этого вечера. Женщине было чуть за 50, и всем своим видом она показывала, что предпочла бы оказаться где-нибудь в другом месте. Джулиан долго выпрашивал у нее профессиональный анекдот или хотя бы историю из жизни автора путевых заметок, но писательница не уступала. В ней удивительным образом соединялись безразличие и самодовольство. Я снова отыскала глазами среди гостей того мужчину. У него были лохматые, светло-каштановые волосы и темная борода с проседью. Поверх бледно-голубой рубашки он носил бежевый вельветовый пиджак. Потрёпанный, но чистенький. Судя по всему, лет ему было чуть за 40, в два раза больше, чем мне. Я сразу представила его себе владельцем собственного издательства, которое публикует поэзию. Жил он с невыносимой женой-француженкой и двумя детьми в просторной квартире с видом на реку. Где-то рядом с Бастилией. Может, на Рю-Шарон? Чуть позже я гуляла среди гостей с бокалом вина, и ноги будто сами привели меня к нему. Оставалось только заговорить. «Вы читали?» Или так. «А вы знаете, что...» Пока я думала, он снова затерялся в толпе, и вскоре я поняла, что сотрудники библиотеки начали подгонять собравшихся на выход. Потоптавшись у дверей, я уже решила уходить, как вдруг за спиной раздался голос Джулиана. «Ханна, поужинаешь с нами?» — спросил он, приглашая меня присоединиться к компании из 8 человек, собиравшейся продолжить вечер в ресторане неподалеку. Мое появление за столиком, похоже, никого не удивило. С заведующими библиотекой, двумя подругами-американками слегка за 30, мы на тот момент состояли почти в приятельских отношениях и при встрече всегда обменивались легкими кивками. В компании говорили по-английски. Вино лилось рекой, и вскоре за столом воцарилась атмосфера товарищества. Все понимали, что встреча с писательницей безнадежно провалилась, но зато теперь можно было со спокойной душой о ней забыть. Именно так я представляла себе типичный парижский вечер. Мужчина, с которым я переглядывалась в библиотеке, оказался русским по имени Александр, или Александр. Когда он заговорил о себе, я придвинулась поближе, но все равно понимала его с трудом. Он был драматургом, и его работа имела какое-то отношение к российскому посольству в Париже, точнее, к его отделу культуры. Когда наша компания расходилась, Я попросила у него визитку на случай, если мне понадобится помощь по проекту. Храбрый поступок, на который меня толкнули постоянное одиночество и почти целая бутылка красного вина, выпитая за ужином. Визитки у него не оказалось, но он записал свой номер на листочке, который я вырвала из блокнота. Спустя несколько дней я спешила в его квартиру на бульваре Барбес, куда потом приходила каждый день в течение месяца. В Петербурге у него была жена, но он сказал, что живут они раздельно. В Париж он приехал, чтобы, по его словам, встряхнуться и кое-что переосмыслить. У него был переменчивый характер и очень пытливый ум. Когда мы выбирались в кафе или на какой-нибудь фильм, его завораживало все происходящее вокруг. Что бы ни случилось, будь то публичное проявление грубости или неудача, или самое невероятное стечение обстоятельств, любое событие он умудрялся вписать в собственную картину мира. Через 2 недели после знакомства мы впервые поцеловались. Еще через неделю переспали. Только теперь, много лет спустя, я наконец поняла, что именно в ту первую ночь я утратила власть над собой. Хотя тогда я, конечно, не замечала никаких проблем. Наоборот, мне казалось, все идет своим чередом. Tout à fait comme il faut, а наша встреча предначертана судьбой. До него мое общение с мужчинами не имело никаких серьезных последствий. На первом курсе я пару раз встречалась с парнями постарше, но делала это в основном ради Жасмин, моей соседки по комнате, которой очень хотелось, чтобы я ходила на свидание. Мне нравился секс, но я не понимала, каким образом он может привести меня к серьезным отношениям с человеком, имеющим совершенно другие интересы. На втором курсе я стала встречаться с Максом. Мы познакомились на благотворительном вечере и следующие несколько месяцев провели в барах, клубах и квартире, которую он снимал с 2 приятелями-студентами. Мы говорили ночи напролёт, и вскоре я к нему привязалась. После разлуки я всегда торопилась к нему на свидание и едва сдерживала улыбку. Но стоило мне заговорить о своих чувствах, Макс отдалился. Я предположила, что на самом деле его интересуют мужчины. Но, может, это было только самооправдание. Может, мне просто не хватило красоты или сексуальной привлекательности. Расставшись с Максом, я неожиданно вздохнула с облегчением. Теперь я могла честно сказать своей подруге Жасмин, что, по крайней мере, попыталась. Я не была ханжой и даже крутила мимолетные романы. А последний парень, Макс, тот и вовсе почти разбил мне сердце. Но встречаться, ходить всюду парочкой — такое поведение я считала пережитком глубокой древности. Когда-то это приносило практическую пользу — тепло, деньги, еда. Но теперь обычай выжил лишь благодаря стараниям писателей и романистов, одержимых историями. Конечно, секс — занятие приятное, а иногда и очень приятное, но что такое эти несколько минут в сравнении с истинным сокровищем — прошлым, полным несправедливостей и бесценных, исчезнувших жизней, которая лежала передо мной неразгаданным. В 4 часа дня, слегка потрёпанная и разбитая, я, наконец, восстановила связь с молодой версией себя и вышла из американской библиотеки. По дороге домой я остановилась купить продуктов к ужину. Понадеявшись, что Сандрин составит мне компанию, я положила в корзину бутылку вина. Когда я зашла в квартиру, из гостиной доносились голоса. Я заглянула в комнату. На диване сидела Сандрин, а в кресле напротив — молодой кудрявый незнакомец. Заметив меня, Сандрин подскочила. «Это Тарик», — сказала она. «Я все таки сумела разыскать Олимпиады и оставила ему записку. Надеюсь, вы не против». «Нет, все в порядке. Давайте выпьем чаю». «Спасибо. Мы с Тариком снимаем комнату на 21-м этаже Сараева. А познакомились мы... Ну, можно сказать, что познакомились мы у грузового терминала». Я налила в чайник воды и расставила чашки. Я не прочь выручить молодую женщину в беде. К тому же, признаюсь, в этой Сандрин была какая-то интрига. Но ее неотёсанный друг, насквозь прокуривший мне дом... Нет, он в мою систему координат никак не вписывался. За чашкой зеленого чая он рассказал, что убежал из дома, не имея ни малейшего представления о том, чем будет заниматься. Его мать была наполовину француженкой, дочерью французского колониста и алжирки. В результате парень не только свободно говорил по-французски, но и видел во Франции утраченную родину. Сам он, конечно, выразился иначе. По-моему, первым делом он хотел найти в Париже подружку. Мне он показался легкомысленным и самовлюбленным, может, даже нарциссом, хотя о своей работе в забегаловке в Сен-Дени Он рассказывал интересно и с юмором. Я уже поднялась и хотела было попросить его на выход, но он меня опередил. «Вы не возражаете, если я посплю на полу в комнате Сандрин? Только одну ночь. В Сараево очень холодно». «Об этом тебе лучше спросить Сандрин». «Может, только одну ночь, если вы не против, конечно». Девушка посмотрела мне в глаза, словно разговор касался только нас, женщин, а потом добавила. «С ним проблем не будет». «Хорошо. Только одну ночь. Но курить я запрещаю». «Спасибо», — ответила Сандрин. «А завтра мы вернемся в Олимпиады». «Боже», — вздохнул Тарик. «Баку и общий туалет». В тот же вечер я взглянула на распечатку декабрьской ночи и, к собственному удивлению, начала ее переводить. То была рассказанная простым языком история поэта, которому в разные периоды жизни, когда он был школьником, любовником, гулякой и так далее, встречался некто в черном, как брат, похожий на него. «Qui me ressemblait comme un frère». Поначалу поэма казалась прелестной. Особенно мне понравилась сцена с учеником, в которой незнакомец читает вместе с поэтом книгу, прижавшись челом к его руке с улыбкою немой. Затем тон становился зловещим. Когда поэт упал на колени перед умирающим отцом, темный двойник, прикрыв красные от слез глаза, сел рядом. «Son glaive dans sa poitrine». Я попыталась найти перевод слова «glaive» в интернете. Мне казалось, что это мог быть какой-то религиозный символ, который висел на груди привидения, то есть на его «poitrine». Wi-Fi работать отказался, но мне было так интересно, что я решилась сходить за помощью к Сандрин. Когда я легонько постучала в дверь, из комнаты послышалось ворчание. Вскоре ко мне выглянул Тарик, на котором были только боксеры и футболка. «Прости, а Сандрин уже спит?» «Да». «Что ж, ладно». Замешкавшись, я все-таки добавила. «Может, ты сумеешь мне помочь? Ты случайно не знаешь, как переводится на английский слово «glaive»?» «Glaive»? По-моему, это меч. Когда я был ребенком, моя мать иногда пела мне одну народную песню, и в ней, кажется, было это слово. Я могу ошибаться, но... все сходится, спасибо. Было видно, что Тарик хотел поскорее закрыть дверь, поэтому я не стала его задерживать. Вернувшись в гостиную, я снова села за перевод. До финала поэмы мне оставалось еще много строчек, а личность странного видения открывалась лишь в самом конце. Я сходила на кухню и зашторила окна. Решив еще раз проверить своих постояльцев, подошла к гостевой комнате и прислушалась. Внутри было тихо. Тогда я закрыла на замок входную дверь и отправилась к себе. Лежа в кровати, я еще немного почитала и, наконец, потушила свет. Вдруг меня охватила непонятная тревога. Я не могла уснуть. Но не потому, что в моей квартире спали двое незнакомцев. Нет, все дело было в Александре. В голове у меня крутились слова, которые он когда-то мне сказал. Я не любила вспоминать о той другой, настоящей и полнокровной версии себя, поскольку однажды мне пришлось ее уничтожить. Другого выхода не было. Только избавившись от нее, я могла навести в своей жизни хоть какой-то порядок. Перевернувшись на другой бок, я стала думать о работе, о предстоящем исследовании — и обо всех тех женщинах, которым пришлось выживать в оккупированной Франции. Вот им на долю выпали настоящие трудности. А в моей ситуации поможет только сон. Пусть мои проблемы не исчезнут, но к утру, по крайней мере, позабудутся.